Глава четвертая. В первую секунду мне показалось, что я ослышалась. Даже не то, что показалось, я в этом была полностью уверена. Даже хихикнула про себя. Затейливый у меня глюк, прямо оговорочка по Фрейду. Но, посмотрев на Беляева и правильно оценив его внимательный и совершенно не смеющийся взгляд, я поняла, что он абсолютно серьезен. Официант принес чашки с кофе и десерт, и пока он виртуозно расставлял все это на столе, мы настороженно смотрели друг на друга, словно игроки, ожидающие первой подачи соперника. Тем временем юноша пожелал нам приятно провести время, вот как-то сомневаюсь уже, и бесшумно исчез. Беляев все так же молча, видимо, давая мне время на осознание своего предложения, взял чашку и сделал небольшой глоток. Я к своей не притронулась, так как прекрасно понимала, что все равно не смогу сделать ни глоточка, только расплескаю дорогущий напиток. Беляев откинулся на спинку кресла и слегка приподнял левую бровь, давая понять, что пора бы уже и ответить хоть что-то. «Хорошая шутка», — осторожно произнесла я, глядя на него через стол. «Отдаю должное вашему своеобразному чувству юмора, Дмитрий Васильевич». «Да, неплохая», — он согласно кивнул. «Особенно если учесть, что это не шутка, а вполне серьезное деловое предложение, от которого я бы не советовал вам отказываться, не обдумав его как следует и не взвесив все «за» и «против». Согласитесь, это достаточно...» Я слегка замялась, подбирая правильное слово. «Экстравагантная идея, чтобы дать ответ сразу. Тем более, что я пока совершенно не понимаю некоторых моментов». «Каких?» Мгновенно оживился Беляев, и я поняла, что совершила главную, просто глобальную ошибку. Я вступила в переговоры, а значит, готова обсуждать эту, с какой стороны ни посмотри, бредовую мысль. «Озвучьте ваши вопросы, Валерия, и я постараюсь дать на них исчерпывающие ответы. Мне не хотелось бы, чтобы между нами с самого начала возникло недопонимание или недоговоренность. Это неконструктивно, согласитесь». «А вы, Дмитрий Васильевич, стесняюсь спросить, всегда подходите к выбору любовницы конструктивно? И расцениваете эти отношения именно как рабочие? Типа начальник-подчиненный? Простите, но это уже какие-то ролевые игры, а я в них не играю». «Не спешите, Валерия. Вы сказали, что у вас есть вопросы по ряду моментов. Давайте их проясним, а потом уже вернемся к теме ролевых игр». На последних словах его голос приобрел какую-то настолько интимную интонацию, что я невольно отодвинулась подальше. Мало ли что этому странному мужчине в голову взбредет. «Итак, что вас интересует?» Я наконец-то добралась до своего кофе, сделала глоток и поняла, что он уже порядком остыл. Заметив это, Беляев сделал едва заметный жест, и буквально через минуту чашку с остывшим кофе сменила новая, дымящаяся. Вот как он это так делает? С недавних пор мне стало казаться, что у некоторых людей есть в наличии некий тайный ген, который отвечает за умение распоряжаться другими, за умение отдавать приказы иногда лишь движением брови или взглядом. Я так не умею и никогда, скорее всего, не научусь. Собравшись с мыслями, я посмотрела на своего непостижимого собеседника и медленно, взвешивая каждое слово, проговорила. «Во-первых, зачем? Во-вторых, почему я? В-третьих, как надолго и что потом?» «Хорошие вопросы», — кивнул Беляев. «Правильные, конкретные. Я действительно в вас не ошибся, Валерия. Я отвечу по порядку, хорошо? Итак, зачем мне это нужно? Не буду обманывать вас и говорить о том, что в моем сердце внезапно вспыхнула плохо контролируемая страсть. На этом месте почему-то стало очень обидно. Мне действительно нужна женщина, которая станет моей официальной любовницей, фавориткой, если это слово вам больше нравится. Ну да, точно, просто царь. Она иногда будет появляться со мной на неофициальных мероприятиях, в ресторанах, составлять мне компанию в поездках или на отдыхе, давать возможность репортерам сделать так необходимые им компрометирующие снимки. Пока все понятно? Я только молча кивнула, и он продолжил все тем же спокойным деловым тоном. У меня достаточно серьезный бизнес, Валерия. И сеть клиник, поверьте, не самый главный источник моего финансового благополучия, хотя и один из основных. Но в последнее время, как сообщают мне 100% достоверные источники, значительно возрос интерес именно к моей не очень скромной персоне. Причем интересуются в основном моей личной жизнью. Были откровенные попытки накопать на меня пикантный компромат. Я, как вы совершенно справедливо можете предположить, далеко не безгрешен. И меня совершенно не привлекает перспектива расследования моих маленьких приватных секретов. Поэтому я решил дать этим сыщикам пищу для размышлений. Я позволю им застать меня с любовницей. И потом планирую регулярно подогревать интерес к этой теме. Как говорится, не можешь ликвидировать — возглавь. Это в очень и очень общих чертах. Потому что подробности вам, если мы не договоримся, ни к чему. Я ответил на ваш первый вопрос? Да, вполне. Я ошарашенно покачала головой. Да уж, тяжела и неказиста жизнь народного артиста, в смысле бизнесмена. На что только не приходится идти. Второй вопрос — почему именно вы? Беляев задумчиво посмотрел на меня и вдруг спросил. «Что бы вы сказали, Валерия, если бы я сейчас предложил вам подняться со мной в номер?» «Что? Дмитрий Васильевич, вы что себе позволяете?» Я даже растерялась, потому что вот такого вопроса совершенно не ожидала. «Мне кажется, я не давала вам повода так думать обо мне. Хотя, не сомневаюсь, желающие нашлись бы». «Я вам не нравлюсь? Не думайте, отвечайте быстро, да или нет?» «Да». Ляпнула я, не успев подумать и придержать язык. Слишком уж повелительным был его тон, а я к такому как-то не привыкла. Вот и растерялась. И в растерянности брякнула правду. «Ну вот. Нельзя так с девушками. Мы существа ранимые». Беляев с огромным сомнением посмотрел на такую ранимую меня, но от комментариев благоразумно воздержался и продолжал. «Ну что делать, если иначе от вас правды не добиться?» Но сейчас не об этом. Мы выяснили главное, я вам нравлюсь. Еще сделайте вид, что удивлены этим. В полголоса проворчала я, все еще злясь на саму себя за излишнюю и уж точно никому не нужную откровенность. Вот правду говорят, язык мой, враг мой. Теперь давайте проясним второй беспокоящий вас момент. Почему именно вы? Знаете, Валерия, мысль, которую я сегодня вам озвучил, появилась не вчера и даже не позавчера. Она формулировалась и обсуждалась не один раз, но мне как-то не встречалась женщина, которую я видел бы в этой роли. И вот вчера вы с вашими забавными замечаниями и отчаянной не то смелостью, не то наглостью, не то смешной уверенностью в себе, признаюсь вам откровенно, это очаровательный коктейль. И вот вчера вы с вашими забавными замечаниями и отчаянной не то смелостью, не то наглостью, не то смешной уверенностью в себе. Признаюсь вам откровенно, это очаровательный коктейль. К тому же вы привлекательная молодая женщина, умеющая себя вести в обществе. С вами не стыдно появиться в приличном месте. К тому же вы умны. А у меня, уж простите мне эту интимную подробность, основная эрогенная зона — мозг. Но вот не привлекают меня дуры, даже очень и очень хорошенькие. А когда я узнал, что вы недавно стали свободны, я уже не сомневался. Вы мне нравитесь, Лера, и я повторяю свое предложение. «Спасибо», — ошарашенно проговорила я, пытаясь в максимально короткие сроки осмыслить свалившуюся на меня информацию. «Но ведь вы же меня не любите. Как же...» «Нет, я понимаю, любовь — это совсем другое, но ведь нужно же испытывать не только... В смысле, надо не просто нравиться, надо, не знаю, хотеть, что ли». «А почему вы решили, что я Не хочу. В голосе Беляева проскользнули низкие, вибрирующие и какие-то опасные для моей уже и без того перегруженной психики нотки. Лера, судя по тому, как протекает наша беседа, ваше согласие — вопрос времени. Давайте я слегка простимулирую ваш мыслительный процесс. С этими словами он взял из стопки листков, который отложил при нашем с Анатолием появлении верхний, быстро пробежал его глазами и протянул мне. Это была страница из стандартного трудового договора, отличавшаяся от виденных мною ранее лишь примечаниями и суммой заработной платы. Я поморгала, всмотрелась и подняла на довольного Беляева растерянный взгляд. «Скажите, Дмитрий Васильевич, вот эта сумма, это что?» «Это, Лера, ваша заработная плата. Премиальные выплачиваются отдельно. Вас устраивает?» Хотела бы ответить «да», но... Знаете, я, отложив договор, задумчиво крутила в руках ложечку и никак не могла оставить ее в покое. С детства так, когда нервничаю, обязательно что-нибудь в руках кручу. Я чувствую себя предметом, вещью, которую покупают по необходимости, и вопрос лишь в цене. Вещь-то не особо дорогая и не слишком нужная, просто так получилось, что именно сейчас она необходима. А так пройдет надобность и уберут на дальнюю полку. Я, наверное, очень непонятно выражаюсь, да? «Ну почему же?» — Беляев задумчиво рассматривал меня. «Вы снова смогли меня удивить, Лера. Подавляющее большинство на вашем месте уже искали бы место, где можно поскорее поставить подпись, пока работодатель не передумал. А вас волнуют какие-то моральные аспекты. Забавно. И знаете, почему-то мне кажется, что наше сотрудничество принесет пользу не только мне. И я имею в виду не только и не столько зарплату, сколько те полезные и перспективные знакомства, которые вы сможете завязать за время нашей совместной работы. Скажите, Дмитрий Васильевич, а моя роль, она предполагает... Тут я окончательно смутилась, так как вопрос задать надо было, а вот как это сделать, тут уже... Скажите, наше сотрудничество предполагает сексуальные отношения? А вот это, Лера, будет только если вы сами этого захотите. И никак иначе. Этот гад откровенно наслаждался моим смущением. Но я почти уверен, что и здесь мы придем к консенсусу. Ну, так каким же будет ваш ответ? А можно мне испытательный срок? Испытательный срок? Зачем? И что мы будем испытывать? Он неожиданно перегнулся через стол и взял в ладони мою руку. Жест получился каким-то очень личным, почти интимным. «Лера, я уверен, что все будет прекрасно. Но если вам так будет спокойнее, то давайте установим этот ваш испытательный срок, скажем, на 3 недели. Если вы поймете, что это не ваше, что я вам неприятен как начальник и не привлекаю вас как мужчина, я не буду препятствовать и отпущу вас. Так годится?» Я кивнула, обратив внимание на то, что 2 мужчин, только что вошедших в бар, заметили, как Беляев взял меня за руку и что-то теперь оживленно обсуждали. Я взглянула в кристально чистые светло-серые глаза моего нового начальника и тихо прошипела. «Вы это нарочно, Дмитрий Васильевич? Вы хотели, чтобы они увидели, как вы меня тут за руки хватаете? Ну как вам не стыдно?» «Мне? Мне очень стыдно, Лера. Честная пионерская!» Он засмеялся, не выпуская из рук мою нервно подрагивающую ладошку. «И привыкай обращаться ко мне по имени, хорошо? Дмитрий, а еще лучше Дима». «Нет, я не смогу. Не сегодня». Я отчаянно замотала головой. «Это уже слишком для бедной маленькой меня». «Ну, хорошо, но привыкай, ладно?» И, естественно, на «ты». Да, Лерочка? Господи, во что же я вляпалась? Тем временем Беляев выпустил мою руку и, снова став очень серьезным, сказал, глядя мне в глаза: «Лера, давай я еще кое-что проясню. Тебе ничего не нужно делать специально, поверь. Я все сделаю сам. При этих словах я нервно хихикнула. Именно эти слова в любимых мною дамских романах говорили брутальные мачо своим возлюбленным, планируя лишить их невинности. Брутальный мачо в наличии имелся. Со всем остальным наблюдалась явная напряженка. Дмитрий Васильевич причин моего хихиканья, к счастью, не понял и лишь удивленно заломил бровь. Но ничего не спросил, заработав определенно плюсик карме. «Так вот», — продолжил он после небольшой паузы, «тебе не придется что-то специально делать или придумывать. Просто позволь мне начать за тобой ухаживать. Я умею, честное слово». Никто не удивится, так как многие были свидетелями нашего с тобой вчерашнего незабываемого знакомства. И то, что я решил приударить за понравившейся мне умной женщиной, будет выглядеть совершенно естественно. Просто если я вдруг сделаю что-то для тебя неожиданное, не шипи разъяренной кошкой, что мы так не договаривались, ладно? Надо же. Я снова принялась мучить многострадальную кофейную ложечку. А мне говорили, что вы исключительно честный семьянин и ни разу не были замечены с посторонними женщинами. Разве не будет странным, что вы вдруг изменили свою позицию по данному вопросу? Не боитесь разрушить положительный имидж? «А обо мне так говорят?» Беляев довольно улыбнулся. «Значит, так и есть. Люди, они же всегда все знают. Про интернет я даже не говорю. А насчет имиджа... Может быть, как раз сейчас самое время его сменить. Как думаешь?» «Вот уж не знаю». Я пожала плечами, показывая, что беляевский имидж мне, в общем-то, если разобраться, до лампочки. «А что, положительный образ уже жмет в плечах?» «Есть немного». Он как-то неожиданно по-хулигански ухмыльнулся, моментально помолодев лет на 10. «Интересно, кстати, а сколько ему лет?» «На вид около 40. Но современная косметология творит чудеса. А вдруг ему уже 50? Хотя вряд ли. Волосы темные, но седины не видно. Морщин практически нет. Так, гусиные лапки вокруг глаз. Нет, ну не 50. Нет. Не то чтобы это имело какое-то принципиальное значение, но просто интересно. О чем ты задумалась, так внимательно на меня глядя? А сколько вам лет? Неожиданно для самой себя спросила я вдруг, но тут же покраснела и обругала себя последними словами. Мало того, что это в принципе некорректный вопрос, так еще надо думать, кому можно задавать такие вопросы, а кому не стоит, для спокойствия и сохранения нервов. Простите, ради бога, это я от растерянности, и от нервов, и от вашего предложения, и от всего, в общем. Для тебя это имеет значение? Дмитрий Васильевич слегка нахмурился, и я про себя тут же решила. Точно, как минимум 50. Иначе чего бы ему напрягаться? Не особенно. Просто когда вы улыбнулись, то резко помолодели, вот я и задумалась. Честно призналась я, не видя смысла увиливать от ответа. Тем более обманывать. Это вообще очень непростая штука — грамотно врать. Всегда можно забыть, чего напридумывал, и оказаться в дурацком положении. Мне 43. И я очень надеюсь, что тебя это не смутит. Мне показалось, или Беляева действительно беспокоил этот момент. Я назвал не слишком ужасную цифру. Лера, считается, что для мужчины это самый рассвет умственной и... физической формы. Нет, конечно. Я облегченно перевела дух и махнула рукой. Совершенно нормальная цифра. И потом, даже если бы было больше, мне же вас не варить. Так что цветите себе на здоровье. Беляев нахмурился, помолчал, а потом расхохотался так искренне и заразительно, что я не могла не улыбнуться в ответ. Ох, Лера, я чувствую, что проведенное с тобой время будет гораздо более захватывающим, чем я мог предположить. Он вытер выступившие от смеха слезы и вдруг неуловимо напрягся. Нет, улыбка по-прежнему сверкала, поза оставалась расслабленной, но что-то изменилось. Может быть, взгляд, из которого исчезли смешинки. Может быть, скулы обозначились четче. Не знаю, очень сложно объяснить. Но я не удивилась, когда в поле моего зрения появился один из недавно вошедших в бар мужчин, тех самых, что обратили на нас внимание. Вы когда-нибудь видели викингов? Нет? Я до этих пор тоже. «Дмитрий Васильевич, приветствую», — проговорил он, протягивая Беляеву руку, которую тот пожал, поднявшись с кресла навстречу подошедшему. «Так и надеялся, что перед конференцией застану тебя здесь». Надеялся перекинуться парой слов, но не предполагал, что ты будешь в компании, да еще и с прекрасной незнакомкой. Не представишь нас? Разумеется. В голосе Дмитрия Васильевича было столько льда, что вполне хватило бы на небольшую локальную Арктику. Валерия Андреевна Одинцова. Пока просто мой спичрайтер, а в перспективе — редактор «Тетриса». Я вежливо кивнула, стараясь по выражению Макса сделать умное лицо и не показать, что очень удивлена появлением в своей карьере очередной внезапной должности. Беляев тем временем продолжал. «Герман Янович Верзинч, наш партнер из замечательного города Риги». Рижский гость облобызал мне ручку и попросил позволения присесть. Разумеется, ему позволили. Сказать, что я чувствовала себя неуверенно, — это не сказать ничего. «Не знал, что тебе нужен спичрайтер. Или слухи не врут, и ты собираешься активизироваться в политике. Дело, конечно, твое, но подумай. Хлопотно и не всегда оправданные риски. Хотя, пожалуй, в любом случае от такого симпатичного помощника и я не отказался бы». Он по-свойски и как-то слегка похабно подмигнул Беляеву, улыбка которого стала еще лучезарнее, если такое вообще возможно. «Насчет своих планов я, пожалуй, промолчу. А то, знаю я, тебе палец в рот не клади, по локоть руку отхватишь. Шустрая нынче молодежь пошла». И Дмитрий Васильевич вроде как одобрительно и слегка покровительственно похлопал нежданного гостя по плечу. И того аж перекосило от пока не очень понятных мне эмоций. И вообще я чувствовала себя как маленький котенок, внезапно оказавшийся между двумя рычащими и скалящими друг на друга зубы тиграми. Хотелось съежиться и, тихо пятясь и подрагивая хвостиком, убраться с арены боевых действий. А то ведь эти оба затопчут и даже не заметят. Интересно, какая кошка, и что это меня сегодня потянуло на семейство кошачьих, между ними пробежала? Хотя нет, неинтересно. Ибо такие знания мне ни к чему. Меньше знаешь, крепче спишь. В моем случае это очень своевременная мысль, как мне кажется. Поэтому делаю нейтральное лицо и срочно придумываю причину для побега. «Валерия Андреевна, вы, видимо, журналист?» Вдруг обратил на меня внимание викинг. «Я никогда не имел удовольствия общаться с людьми вашей древнейшей профессии». Тут он снова как-то масляно ухмыльнулся, и я поняла, что вот конкретно этот мужчина мне активно не нравится, несмотря на его несомненную внешнюю привлекательность. Это, наверное, очень непросто — написать речь. Это ведь нужно прекрасно разбираться в теме. Ну и языком нужно владеть мастерски. И очередная двусмысленная усмешка. А у меня с языком все в абсолютном порядке. Улыбаясь, вернула я ему более чем прозрачный намек, чувствуя, как внутри поднимается волна злости. У меня были прекрасные учителя, знаете ли. Научили владеть им практически в совершенстве, представляете? Особенно в области числительных. Правда, Дмитрий Васильевич? Несомненно. Беляев откровенно забавлялся. Особенно Валерии удаются сложение и умножение. Доверительно сообщил он слегка зависшему прибалтийскому гостю, который явно не понимал причин веселья собеседника. «Знаете, как бывает, когда в компании двое перебрасываются понятными только им двоим шутками, а остальные чувствуют себя не в теме?» «И еще проценты!» — картина возмутилась я. «Вы забыли про проценты, Дмитрий Васильевич?» «Какие у вас интересные служебные взаимоотношения!» прокомментировал наконец-то очнувшийся викинг. «А могу я вас попросить о паре уроков, Валерия? Знаете, иногда я делаю ошибки, все же русский язык для меня не родной, и мне очень пригодилась бы помощь опытного специалиста в области языка». А вот с этими вопросами, пожалуйста, обращайтесь к моему непосредственному руководству. Я подчеркнуто нежно посмотрела на довольно скалящегося Беляева. Моим рабочим временем распоряжается исключительно Дмитрий Васильевич. «Обломись, Герман!» Беляев, смеясь, развел руками. «Не могу и не хочу. Рабочее время Валерии Андреевны принадлежит исключительно мне. У меня на него, так сказать, эксклюзивные права». «А не рабочее время кому принадлежит?» Тут же ухватился за нюанс формулировки рижский мачо. «По всей вероятности, супругу очаровательной Валерии. Можно я буду обращаться к вам так? У нас, как вы наверняка знаете, не приняты отчества, да и ни к чему подобные формальности столь юной особе». «Конечно», — кивнула я. «В неофициальной обстановке можно Валерия. Просто Валерия». Тут я перевела смеющийся взгляд на ехидно приподнявшего бровь Беляева. «А что касается моего нерабочего времени, то пусть это останется моей маленькой тайной, хорошо? А теперь позвольте мне вас покинуть, господа. Вам наверняка нужно пообщаться без посторонних. Да и меня дела ждут, не дождутся. Чрезвычайно рада знакомству, Герман Янович». «Пожалуйста, Валерия, просто Герман», — произнес, поднимаясь, викинг и с недоумением покосился на хихикнувшего Беляева. «Благодарю вас, я учту», — вежливо ответила я, не сдержав истеричный смешок. «Дмитрий Васильевич, я могу идти?» «Конечно, Валерия. Если вы не возражаете, я наберу вас вечером, и мы согласуем позиции». Дмитрий Васильевич, который просто Дмитрий, и Герман Янович, который просто Герман, дурдом на выезде, честное слово, синхронно поднялись со своих мест и вежливо попрощались. Я же, спиной чувствуя их взгляды, направилась к выходу, где словно островок стабильности в окружающем меня второй день сумасшедшем доме уже нарисовался Анатолий. Спокойный, доброжелательный и, что особенно ценно, адекватный. «Вы, насколько я понимаю, не останетесь на конференцию?» — поинтересовался он, как только мы отошли от бара. «Но, надеюсь, все хорошо, и вы с Дмитрием Васильевичем договорились?» «Кажется, да», — не очень уверенно произнесла я, все еще находясь под впечатлением от встречи с сильными мира сего. «Но, может, не всего мира, но нашего региона точно. А не подскажете, где территориально мне придется работать? А то я пока как-то не в курсе. Я до сегодняшнего утра вообще не знала, что у меня теперь новое место работы. Пожалуйста, ликвидируйте пробелы в моей картине мира, пока я окончательно не сошла с ума. Вы — последний оплот здравомыслия во всем этом коллективном дурдоме». Анатолий засмеялся, а я подумала, что, наверное, от этого бархатистого смеха млеют все женщины в возрасте от 16 до 80. И вообще он производит впечатление нормального и симпатичного парня. «Конечно, все, что от меня зависит». Анатолий картинно прижал руку к широкой груди и принялся ликвидировать пробелы. Через 10 минут я знала, что главный офис, так сказать, штаб-квартира, находится на Староневском. Но мне, скорее всего, достаточно часто можно будет работать из дома. Выяснила, что административная команда, членом которой мне придется стать, достаточно невелика. Сам Анатолий, секретарь Игорь, тот самый юноша, который был на презентации и передал мне визитку, три куратора по различным направлениям и я. Остальные сотрудники бодро трудятся по своим подразделениям. Бухгалтерия, сисадмины, контент-менеджеры, администраторы и так далее. Вскоре мозг сообщил, что он больше не может воспринимать новую информацию, и я достала телефон, чтобы заказать такси. Дисплей любезно сообщил мне, что получено 5 сообщений. Обреченно вздохнув, я открыла список. 2 было от Беляева, который был внесен в список контактов под кодовым именем Гудвин, потому как великий и ужасный. 2 от Макса — и 1 с незнакомого номера. Решив, что выбраться отсюда я хочу больше, чем прочитать сообщение, тем более мало ли что там написано, я быстро открыла приложение, вбила данные и нажала «Заказать сейчас». Через несколько секунд появилось сообщение, что машина будет через 2 минуты, и я, душевно попрощавшись с Анатолием, святой человек, и получив его контактный номер с просьбой обязательно звонить, если что, вышла из отеля на улицу и зажмурилась. Снегопады наконец-то сменились великолепным солнечным днем. Легкий морозец слегка пощипывал лицо. Хотелось гулять и улыбаться. Вот уж поистине мороз и солнце — день чудесный. Сев в подъехавшее такси, я несколько минут просто смотрела в окно, любуясь столь редкой в наших краях солнечной погодой. А потом, тяжело вздохнув, открыла список сообщений. Начать решила с Макса, как с самого на данный момент безобидного. Первое сообщение было отправлено 15 минут назад и было крайне лаконичным. «Ну?» Второе сообщение пришло 6 минут назад и было уже более эмоциональным. «Ну что?» Решив, что заставлять Макса волноваться было бы неправильно, я быстро набрала «Все в порядке, из дома позвоню». Отправив сообщение, я мысленно перекрестилась и открыла сообщение от Беляева. «Ты была неподражаема». «Да? А вот это интересно, он когда это пишет? На конференции? Какая прелесть! Сидит себе серьезный бизнесмен на серьезном мероприятии и пишет сообщение. Кому?» «Упс. Мамочки. Я что, подписалась на эту авантюру с плохо предсказуемыми последствиями? Ой, нет». Я дрожащими руками, не попадая в нужные точки с первого раза, открыла второе сообщение от своего... Нет, не буду даже думать, от кого. «О нашем разговоре никому не рассказывай. Никому. Максиму скажешь, что у нас роман». «Да уж понятно, что не буду. Во-первых, мне никто не поверит. А во-вторых, оно мне надо? Нет, абсолютно не надо. Интересно, откуда он знает, что я с Максом буду это обсуждать? Так, стоп, а я хочу знать, откуда он знает. Может, лучше не надо? Взрыв мозга». Осталось последнее сообщение от неопознанного абонента. Наверняка ценная информация, что гипермаркет «Окей» предлагает форель свежемороженую со скидкой 20%. Или что-то столь же важное. Но на всякий случай надо посмотреть. Я нажала и на какое-то время забыла, как дышать. Когда в груди закололо, я судорожно перевела дыхание и снова посмотрела на сообщение. В нем была фотография, явно сделанная с телефона, на которой мы с Беляевым улыбаемся друг другу, сидя за столиком в баре. И короткая подпись «Даже не думай».